может развиться также поражение почек. Оба эти осложнения смертельно опасны. Фенацетин и содержащие его препараты при длительном употреблении приводят к пристрастию, токсикомании, психической зависимости, о которой мы уже говорили. Более утоляющие средства не понижают высоту оценки болевых ощущений, они лишь уменьшают поток болевых импульсов. Непосредственно на оценку действует морфин, основной алкалоид опия. Морфин и его близкие родственники, некоторые другие алкалоиды опия, а также их синтетические заменители, способны снимать ощущение боли, исходящие также из внутренних органов, против которых обычные болеутоляющие бессильны. Это бывает, например, при остром периоде инфаркта, при острых заболеваниях пищеварительного тракта и других недугах. Морфин, опий, не вызывает, а наводит сон, то есть благоприятствует созданию в центральной нервной системе успокоительной атмосферы. В принципе, этот эффект, имеющий название гипногогический, могут обеспечить многие успокоительно действующие средства, такие как валериана, седуксен, резерпин и другие. Чем объясняется такая сила морфина и других производных опия в отношении боли? Как показали исследования последнего десятилетия, морфин и близкие ему по действию вещества являются чем-то вроде заменителей нейропептидов, образуемых в головном мозге, которые, в частности, моделируют болевые ощущения. Эти нейропептиды нарекли эндорфинами, внутренними морфинами. Кроме усмирения боли, они способствуют укреплению хорошего настроения, создают приятное расслуха. За изучение эндорфинов и закономерности их действия Гильемену и сотрудникам, работающим в США, в 1978 году была присуждена Нобелевская премия. Итак, еще одна сторона нашей духовной жизни обрела в известной мере свое нейрофизиологическое объяснение. Есть основания полагать, что обезболивающий эффект иглоукалывания и, вероятно, прочих методов нейрорефлексотерапии опосредован усилением функции эндорфинов. С другой стороны, не исключено, что хорошее состояние духа способствует усиленному образованию эндорфинов. Можно также предположить, что действием эндорфинов опосредуется обезболивающий эффект и препарата пустышки, плацебо, когда под фирмой морфина вводят раствор поваренной соли, 0,9%, называемый физиологическим. Вероятно, и усмирение боли путем самовнушения, внушения, гипноза базируется в конечном счете на усилении функции эндорфинов. Наличие эндорфинов в каждом из нас и накопленные знания об их действии существенно подкрепляют тенденцию бороться с болью, особенно умеренной интенсивности, более разнообразными методами и средствами, нежели глотание болеутоляющих таблеток. Мощное воздействие опия и прочих наркотиков на психическое состояние человека известно людям с незапамятных времен. Не менее 5000 лет насчитывает летопись преступлений и несчастий, связанных с этим снадобьем. Когда процветала торговля рабами, то продавцы живого товара перед продажей самым мятежным пленникам давали опий, а впавшим в уныние — бренди. О скандальных деяниях преступных кругов в капиталистических странах, наживающих миллиарды долларов, марок, фунтов на индустрии наркотиков и торговле ими, часто сообщает пресса в наши дни, равно как и о многотысячных смертельных жертвах наркоманий, учитываемых ежегодно. А сколько еще остаются неучтенными? Алкоголь также является наркотиком и также может действовать гипногогически, если доза не превышает порога наркозного действия, сходного с действием эфира или хлороформа.